Глава 14. Дверь открылась снова за 5 минут до назначенного времени. И на пороге стоял один дракон. Горшка с Леоном не наблюдалось от слова совсем. «Ты куда мандрагора дел?» — нехорошо прищурилась я. «В общежитие отправил», — спокойно ответил Алекс. «По его просьбе». «Он не мог такое просить! Ну правда же!» Ленчик не мог меня бросить. Не переживай, твой питомец сначала поговорил со мной, как мужчина с мужчиной. Губы дракона дрогнули в улыбке. Понял, что оставляет хозяйку в надежных руках, и решил нам не мешать. Тем более, что у него в вашей комнате какие-то срочные дела. А я обещал вернуть тебя в целости и сохранности, ну, разве что немного зацелованную. Я зло рыкнула, вскочила с дивана и, чеканя шаг, направилась к котлу. К счастью, зелье было идеально. Цвет, консистенция, совершенство. «Отлично вышло», — проговорил подошедший Алекс. «Оказывается, помощь тебе была вовсе и не нужна». «Может, это только на вид отлично?» — огрызнулась я. «Мы же студенты, узкомыслящие и низкоинтеллектуальные». «Пожалуй, готов взять свои слова назад», — великодушно заявил профессор. «По поводу интеллекта точно. При более близком рассмотрении ты оказалась весьма не глупой. Но, видимо, продолжаю узко мыслить». Я закатила глаза, но отвечать ему не стала. Надо заканчивать этот кошмар. А то я уже и впрямь узко мыслю, а точнее ни о чем другом думать не в состоянии. Порывшись в сумке, я достала оловянную кружечку и, осторожно наполнив половник, перелила в нее зелье. Получилось его слишком много, потому что делить на части корешок и цветок Нори и Хорион я не решилась и рассчитала количество, соответственно, объему этого ингредиента. Ничего, остальное перелью в бутыль и подарю Дарамире. По консистенции зелье походило на очень густой кисель, а пока лилось, внутри просматривались мелкие искорки-блестки. Значит, все точно, правильно. «Сложный вяжущий раствор средней плотности», — подтвердил мою уверенность дракон, так и стоявший за моей спиной. «Держи». Я вручила кружечку дракону и, зачем-то вытерев руки шалью, шагнула ближе, как можно более сухим голосом сказала: «Теперь целуемся». Буду считать, что просто провожу эксперимент по поводу поцелуев. И никак иначе. Только объект высокий очень. Наклонись, пожалуйста. Думаете, этот странный тип немедленно исполнил мою просьбу и не подумал? Наоборот, решительно покачал головой. Мне не нравится твой тон. Словно ты вообще целоваться не хочешь. В смысле мой тон? «Алекс, это вообще кому надо? Может, я всю жизнь мечтала удачно выскочить замуж за дракона, а тут ты весь такой подходящий. Прекрати уже надо мной издеваться. Давай, целуй быстро и пей». «Поцелуй подразумевает нежность и страсть». Непреклонно покачал он головой, весь такой серьезный и даже хмурый. «То есть я тебе еще и уговаривать должна, как Норию». «Если как Норию...» Немедленно оживился профессор. То давай подождем брачной ночи. Я все же не растение, могу не удержаться и поцелуями не ограничусь. «Алекс, время выходит!» Я даже ногой притопнула. «Хватит дурацких шуток, немедленно целуй!» Несколько томительных секунд он раздумывал, а потом позволил себе шальную усмешку и свободной рукой, обняв меня за талию, притянул к себе. Поцелуй вышел, кажется, коротким, но таким... Сложно судить, умеет ли мужчина целоваться, когда сама делаешь это впервые. Только вот в меня словно перелились искорки из зелья и забегали внутри, непрерывно вспыхивая. Отстранившись, Алекс отсалютовал мне кружкой. «Твое здоровье, Тина!» И залпом выпил. «Так...» Я, если честно, после такого эксперимента с трудом соображала, потому, щелкнув кнопочку на Даркиных часах, достала тетрадку с рецептурой и сверилась. «Ровно через минуту закрепляем повторным поцелуем, когда часы прозвенят». «Все непременно», — кивнул дракон и поставил кружку на пол, чтобы сгребсти меня в охапку обеими руками и вновь потянуться к губам. «Через минуту!» — пискнула я, утопая в его темных глазах и теряя разум от горячего дыхания. «Уверяю тебя, через минуту мы все еще будем целоваться». И не соврал, ни словом не соврал. Через минуту мы целовались, и через 5 еще целовались, и даже через 10 все еще целовались. Правда, уже не так глубоко и горячо, а скорее медленно и томно. После того, как дракон меня отпустил, все, что я смогла сделать, это спросить. «Ну, как? Сработало?» «Может, целоваться надо было тоже ровно минуту?» — хрипло спросил он. «Ты не уточняла? Зелье вроде бы сварено идеально». «Так сработало или нет?» «Да как тебе сказать? Теперь я еще больше хочу на тебе жениться. Вернее, поскорее жениться». И снова поцеловал. В своей комнате я оказалась некоторое время спустя. И вот оно действительно подпадало под категорию «долго ли, коротко ли», так как точно оценить количество минут, прошедших после моего первого поцелуя, я была не в силах. Особенно неловко оказалось осознавать, что до совсем уж разврата мы в башне не дошли не из-за моих принципов гранитной крепости. Вовсе нет. Просто на определенном этапе Алекс прервался, окинул меня совсем уж диким взглядом и, создав телепорт, просто толкнул в него. Я стояла посреди своей комнаты, щеки горели даже в темноте, а дыхание оставалось неровным. Женская паника уже набрала воздуха для длинного «А, что же мы наделали?», как еще не начавшееся самобичевание прервал звучный плюх, а потом смущенное «Ой!». Все эти интригующие звуки доносились со стороны стола Дарамиры, потому я мигом пришла в себя и рявкнула «Леон!». «А я что?» — отозвался голосок Мандрагора. «А я ничего!» И снова плюх. Щелкнув пальцами, я включила свет и увидела ужасное. Мое дорогое растениеце аккуратно пристраивало бутон мальвии на край котла, в котором настаивалось Даркино зелье. Стебели листики возлюбленной уже находились внутри, как в ванне. Рядом с котлом валялся флакон с искристо-синим содержимым, от которого осталось хорошо, если треть. Видимо, то самое экспериментальное удобрение, обещанное Леону профессором, для зимней почвы хищных растений. Ага. И дыра в куполе, как проход. Над дырой тускло мерцала защитная метка-печать. «Лёня, чтоб тебя!» Я кинулась к столу соседки, но в одной из ладошек листиков мандрагора был зажат мелок для начертания рун при установке стационарных щитов. Леон молниеносно подправил печать, отскочил, дырка мигом заросла, а печать ярко вспыхнула. Вот так я и удостоверилась, что эта сволочь умеет мало того, что читать, так еще и писать, и вычерчивать магические плетения, и пользоваться магической энергией, например, кристаллом-накопителем, от которого и был запитан щит. «Ты что делаешь, гад?» «И что делать мне? Снимать купол и вытаскивать несчастный цветок? Но ведь все равно зелью Дарамиры теперь пришел полный и бесповоротный конец однозначно. Что там теперь в котле, только богам известно, да и им вряд ли». «Сражаюсь за свое будущее!» Гордо вздернул бутон к потолку Леня и с нежностью, посмотрев на мальвию, громко прошептал. «Не бойся, любовь моя, я буду защищать тебя до ее последнего вздоха!» «Моего?» — возмутилась я. «Ах ты!» «Ну не моего же!» — фыркнул Кустик. «Я вообще технически и не дышу, точнее, клеточно поглощаю кислород через устьичные щели листиков!» Говорил он это, спрятавшись за котлом, только пасть выглядывала. Я упала на стол и сжала ладонями виски, пытаясь вернуть себе самообладание и дар речи. Сообразив, что немедленная расправа ему не грозит, Леня высунулся наполовину и продолжил. «А потом выделяю кислород ими же в процессе фотосинтеза, а корешками получаю его из воды. Ну, ты знаешь». «А то...» — пробормотала я. «И ты же мне как мать родная, Тинка!» — надрывно сообщил вдруг Мандрагор. Должна понимать мои страдания, как никто. Кто бы понял мои? Я ведь и листиками, и корешками, я же весь истрадался, потому что мне моя драгоценная Мальвия, вот как тебе твой профессор. Упоминание дракона мигом привело меня в полное бешенство. «Я тебе сейчас все корешки повыдергиваю!» — заорала я, подскочив. «И вместо листиков повставляю, ложноножки на бутон намотаю, колбасу давать не буду, никогда! Горшок новый не куплю, из комнаты не выпущу, да я тебя!» Кустик метнулся за котел, а во мне кончился воздух, но не злость. Я поглубже вдохнула и планировала было продолжить воспитание сыночка, но решила сперва вытащить из испорченного зелья Мальвию, хотя бы внешне устранить беспредел. Однако едва шагнула к столу, как Мандрагор выпрыгнул навстречу и истерично завопил. «Ты не можешь вставать на пути истинной любви! Мы с Малей все равно будем вместе!» «С Малей?» Не знаю, как можно, не имея лица, изобразить бурные эмоции, но Леону удалось. Было ясно, что он искренен и однозначно укусит меня, если полезу к котлу. Хатонь, побери всю эту любовь. «И где же вы будете вместе?» — осведомилась я уже спокойнее. «Тут», — чуть смутился Леон, — «первое время поживем у меня в горшке, а потом накопим на горшок побольше». «Накопите, значит. Но я про комнату вообще-то». «Обычно дети первое время живут с родителями, а ты мне, как я уже сказал, практически мать», — твердо заявил Кустик. Я снова с нажимом помассировала виски и пробормотала. «Боги, я никогда не думала, что проблема отцов и детей коснется меня так рано, да еще и в такой социальной роли. Леня, я слишком молода, чтобы быть матерью». А Мандрагор вдруг заинтересованно подался вперед и спросил. «Кстати, про это. Как там поцелуи и зелье?» Злость вспыхнула снова. «Так надо снова выпить эльфийского эликсирчика». «Предатель!» — сердцем высказалась я. «А вот не надо. Я сначала как следует с твоим драконом поговорил», — отбился Леон. «И он меня убедил в том, что налаживать с девушкой отношения под присмотром ее, можно сказать, ребенка, весьма сложно». Заморачиваться наливанием эликсира я не стала. Цапнула волшебную бутылку, вытащила пробку и глотнула прямо из горлышка. Один раз, но эльфийская жидкость подействовала почти мгновенно. Орать перехотелось, и я с тоской спросила питомца. «Ты забыл, что нам надо было приложить все усилия, чтобы отношения налаживать как раз-таки не приходилось?» «Не забыл. Но в свете новых данных все поменялось». «Новых данных?» — тотчас насторожилась я. «Он тебе сказал, почему не хочет избавляться от приворота?» «Сказал». Еленчик сделал очень загадочное выражение бутона. Я честно выдержала несколько секунд драматической паузы, а потом нетерпеливо воскликнула. «Ну же, рассказывай немедленно!» «Не могу», — смутился Кустик. «Я слово дал. Нерушимое». «Это какое?» — не на шутку обеспокоилась я. Алекс умудрился вытащить из моего наивного мандрагора какую-то серьезную магическую клятву? «Мужское». «И только-то!» — облегченно выдохнула я. «Ерунда какая! Колись давай!» «Мужское слово — это не ерунда!» — обиженно отвернулся Леня. Впрочем, от котла он так и не отходил. «И вообще, мой тебе совет. Расслабься и получай удовольствие, привыкая к дракону». Я напряженно покусала нижнюю губу и спросила. «Ты хочешь сказать, что избавиться от приворота нет вообще никакого шанса? Что же это вообще такое? Ленчик, зелье-то не сработало». «Все равно не могу сказать». «Ну, Леня...» «А от дарки меня прикроешь?» — вкрадчиво спросил Мандрагор. «Нет, разумеется. Каким образом? Сам натворил, сам и отдувайся». Мы дружно уставились на откисающую в котле Мальвию. «Тогда тем более не скажу». Он отвернулся и спокойно прошел внутрь купола. а там обнял свою будущую благоверную листиками за цветок и принялся, не стесняясь моего присутствия, рассказывать, какая она красивая и какое чудесное общее будущее их ждет в его однокомнатном горшке. Я пару минут его послушала и начала внимательно изучать щит, который Лёня навертел вокруг котла. Так, переместил печати, поменял полярность одного из углов пентакля, а в метках-то его частички сам от себя отрывал, это подумать только. А поскольку он не просто кустик, а всё-таки мандрагора, то вот результат. То, что Леон становился грудью на защиту котла, всего лишь игра на публику в моем лице, потому как защитный купол теперь можно было снять лишь изнутри, ну или грубо сломать чистой силой. Наверное. Что только тогда внутри произойдет, большой вопрос. Я оценивающе посмотрела на полупрозрачную защиту. «Не смей!» — понял направление моих мыслей кустик. «Я же могу пострадать!» «И что?» — вредно спросила я, но внутренний пыл, конечно же, поумерила. «Как что? Я же умру, и ты будешь плакать!» «И действительно, и не поспоришь!» Так что я вздохнула, подарила мандрагору еще один укоризненный взгляд и отправилась переодеваться, мыться и спать. Вернее, мне хотелось исполнить все пункты такого замечательного плана, но если с первыми двумя все получилось, то с последним возникли сложности. Сон и не думал ко мне идти. Стоило закрыть глаза, как в голову немедленно лезли воспоминания и вопросы, много-много-много вопросов. И недомолвки Леона вот вообще не внесли ясности в эту туманную картину. Зато одна мысль, возникшая уже давно, превратилась в четкое убеждение. Приворота не было. Вообще никакого. Ни артефактного, ни основанного на чем-то еще. Потому что если бы приворот был, то такой дракон, как Алекс Роукс, мир бы перевернул с ног на голову, но избавился бы от навязанных чувств. Но он даже не пытался. Он издевательски демонстрировал неземную страсть ко мне. Он бродил со мной по болотам, он покорно пил зелье, а еще кормил меня, согревал и вообще заботился. И целовал. Зачем? Почему? Нет, наверное, я могла ему понравиться как женщина, но тогда он бы соблазнял меня как-нибудь всерьез, а не вот это вот все. Уверена, Алекс Роукс прекрасно понимает, что с ним происходит. За эти дни я успела немало прочитать о приворотах и знала точно, заколдованные на любовь так себя не ведут. Дракон не выглядел привороженным ни по каким меркам. И при этом притяжение ко мне однозначно имеет место, и он не хочет от него избавляться. Что же это может быть? В голову, если честно, лезли только старые легенды о драконах и об истинных парах. Но, во-первых, свою истинную пару дракон определяет с первого взгляда, а не после того, как она попадет в него стрелой. А во-вторых, такое предположение, применимо ко мне, было настолько сказочным, что никак не могло быть правильным. И это, как ни странно, несколько успокоило. Так что я повернулась к стене и медленно уплыла в сон под мерное бормотание Лёни о том, как прекрасна его Мальвия.